читать эту книгу. Сейчас мы перейдем к описанию чистки. Это очень важный момент в любой из моих книг. Прошу быть внимательными и помнить, что в первый раз мы читаем, думаем, замечаем что-то для себя в тексте и пока ничего не предпринимаем. Практические действия начнутся в процессе второго чтения, когда вся книга будет осмыслена и проведены все подготовительные мероприятия. Необычность этой чистки в том, что вам предстоит много диагностировать себя и самим выбирать путь очищения. Но я не умываю руки. Я всегда буду рядом и постараюсь помочь в принятии решений. Не пугайтесь трудностей. Вы уже достаточно сильны и разумны благодаря проделанной нами работе. Вера в Творца, использование энергии информации позволят вам справиться с любыми трудностями. Удачи вам! Первый этап чистки. Что следует знать о балансе половых гормонов, балансе энергии в организме? На этом этапе чистки мы должны разобраться в древнейшей теории плюса и минуса, ян и инь, мужского и женского. Я расскажу вам о том, что вся Вселенная и каждый отдельный человек устроены в энергетическом смысле одинаково. Их энергоинформационное поле базируется на балансе ян и инь. К очищению эндокринной системы это имеет самое прямое отношение. Ведь именно она продуцирует мужские и женские гормоны. Наша задача на данном этапе – разобраться в этом балансе, диагностировать нарушения в собственном организме и исправить их с помощью подлинных знаний и сил природы. Я призываю вас максимально сконцентрироваться и соблюсти все мои требования по подготовке, которые я перечислил раньше. Микро- и макрокосмос несут в себе гармонию инь и ян. Это утверждение является на данный момент нашей с вами генеральной идеей. Объясню. Наша Вселенная пульсирует, сжимаясь и расширяясь, и соблюдая гармоничные пропорции плюс и минус. Перетекание одного полюса в другой и соблюдение их пропорции есть условия существования Вселенной. Мы с вами — это микрокосм, который несет в себе полную информацию о Вселенной и является ее маленькой копией. Разрывая связи с Творцом и пресекая путь энергии информации, мы нарушаем космический баланс инь и ян, присущий каждому из нас от рождения. А выражается это в дисбалансе половых гормонов, с которым нам и нужно справиться, чтобы очистить третью линию обороны. Мы подошли к завершающему и, быть может, самому ответственному этапу очищения – выравниванию баланса энергии в организме. Без этого шага вся получаемая нами энергия может пойти не впрок и даже во вред. На физическом уровне мы будем работать с балансом половых гормонов, который напрямую отражает соотношение плюс и минус энергии в нашем теле. Любое вмешательство в организм без знаний о балансе энергии обречено на неудачу. Каждое существо в нашем мире имеет свой баланс, плюс и минус –